День 11. 6 февраля, среда. Наконец-то ясный день. В этот день еще скажу о бабушке, самом внятном человеке в нашей семье. Она была умеренной даже в фантазиях, а неумеренно разве что в денежных тратах. Бабушка и вообще была расточительницей, вопреки практичности. При своем уважении к вещам норовила раздарить все до последней брошечки. Обожала дарить, а получать подарки не то чтобы не любила, но относилась к ним подозрительно и придирчиво. Угодить ей было почти невозможно. Как-то странно для в целом внятного человека любовь к вещам без скопидомства и жизненная практичность без предусмотрительности. Не любовь к подаркам и, наоборот, любовь одаривать можно было бы объяснить утверждением самостоятельности или даже социального превосходства. Бабушка была сторонницей строгой субординации, а единственно верной полагала, опять-таки, восходящую к городку ее детства. Все перемены и перетряски последующих лет ей казались набежавшей мутью, случайным искажением истины. Не заносчивая с нижестоящими, конечно, с теми, кто помнит свое место, к вышестоящим, по ее субординации, бабушка относилась настороженно. Была постоянно готова к отпору, притом не выставая на сам иерархический принцип. Но вот как понять бабушкино расточительство и беспечность к будущему? Казалось, она была скрупулезна к быту, над чем в семье посмеивались, а ее жилье, и без того скромное, с годами все скудело и ветшало. В нем постепенно не осталось почти ничего заветного, связанного с памятью. К собранным там случайным предметам у бабушки уже не было привязанности. Свое любимое жилище вместе с родными предметами она легко и беспечно отдала нам, как только я родился. Видимо, быт служил для бабушки не истинным стремлением и целью, а лишь гарантией постоянства. Возможно, она оставила нам свое жилище как завет, чтобы преданные семье вещи хоть немного внесли порядок в побогемному расхристанную жизнь моих родителей. И все же в нашем жилье был вечный неуют, в отличие от бабушкиной скромной комнатенки, пропитанной уютом, как табачным духом хорошо обкуренная трубка. Бабушка осталась среди нелюбимых вещей, но ее метафизичная заботливость удерживала жилище от крушения. Уют там присутствовал, вопреки видимости, но не иллюзорно, и в том таилась некая магия. Я уже говорил, что равнодушная к нематериальному бабушка словно бы умела ворожить. Иначе не объяснить ее настойчивое влияние на судьбы самых близких. Случалось, что бабушкины неумеренные похвалы, вопреки очевидному, со временем становились правдой. Когда бабушка пыталась влиять на родных не ворожбой, а убеждением или примером, ее преследовали неудачи. Зато была всегда удачлива ее подспудная, неведомая ей самой сила. Бабушка верила в убеждение и не чуяла в себе умения завораживать. Оттого изгибы судеб родных для нее людей далеко выходили за пределы разумной умеренности, благодаря ее влиянию, а не вопреки. Возможно, именно этой таинственной силой бабушка поддерживала и существование своего жилища, которое много лет кренилось, не падая. После ее смерти оно вмиг почти мистично обратилось в трагический разор. За месяц обвисли обои, стал проваливаться быстро прогнивший пол, осыпаться потолочная штукатурка. Комнатенка словно разом выдохлась и иссякла. Кажется, такое не объяснить ни физикой, ни химией. Не действует ли тут общий закон взаимодействия человека с местом обитания? Или, возможно, идея быта господствует над его видимым устройством? Он ведь скорее в душе и понятиях, а неплохо устроенная жизнь может быть бесприютна. Я начал сегодняшнюю запись с бабушкиной внятности, а ведь сколько ее личность и жизнь задают вопросов. Дедушка обитал в глубинах и высях. Не скрывавший ничего, он весь был окутан высокой таинственностью. Но, пожалуй, не менее загадочно бабушкина, столь трезвое с виду существование. Пойми дедушку, и откроются горние тайны, а бабушку поймешь значительный пласт человеческого бытия. Я не претендую ни на то, ни на другое. Могу лишь сказать, что по складу ума мне трудное давалось легче простейшего, а не будь бабушки в моем детстве, и вовсе могло бы не даваться. Нет, все-таки бабушку, столь настойчиво, даже подчас навязчиво присутствующую, в отличие от деликатно устраняющегося деда, в семье ценили меньше, чем его. И отчего так? Идут годы, а дедушка, кажется, всегда рядом, и смерть его недавним событием, а бабушка сразу после смерти, кажется, отдалилась вдаль времени. Дедушку я не видел мертвым. Его смерть стала для меня событием духа. При его почти бесплотной легкости, казалось, он просто примкнул к сонму ангелов. Его смерть, словно не связанная с ветшанием тела, явилась для меня неизбежным поворотом судьбы, даже не его, а моей собственной. А смерть бабушки долгие годы маячила впереди черным пятном, отравляя мое детство. Казалось, что она станет неизбежно первой смертью любимого мною человека, с которой мне придется встретиться впрямую, очно. Тут еще и бестактность родителей, говоривших, как о неизбежном, бабушка скоро умрет. Конечно, мне в назидании, чтобы относился к ней побережнее, но мне-то от этих слов свет становился немил. Отец, детство которого тоже наверняка прошло в подобном же страхе, сумел душевно пережить смерть матери, постепенно привык к ее длительному и постоянному умиранию. У бабушки, возможно, был род нервной болезни. Лет, говорят, с 40 ей казалось, что она на пороге смерти. Время от времени, а с годами все чаще, бабушка сперва для отца, а потом для меня устраивала, как мы называли, учебные тревоги. Сообщала по телефону «я умираю» и бросала трубку. Я несся к ней, ну, признаться, с каждым годом все менее охотно. Бабушка, обладая всем набором непременных старческих болезней, прожила больше 90 лет. Возможно, это паника, которую бабушка сеяла, все же, думаю, невольно, и отдалила ее, в конце концов, от сына. Я же постепенно почти разуверился в ее возможности умереть. Может быть, это долгое умирание отстранило от меня бабушкину жизнь сразу после ее кончины, ведь я долгие годы осваивал ее смерть, привыкал к ней. Первой ушла мама, которая уж точно казалась мне вечной. Я за многое благодарен бабушке, благодарностью не возвышенной и горней, а простой, житейской. Дедушка рассказывал мне библейские притчи, бабушка — назидательные истории, веками передававшиеся из уст от бабушек внукам. Она пела мне древние колыбельные песни. Дедушка воспитывал дух, не знаю уж сколько преуспел, бабушка — здравый смысл, правда, напополам со своим фантазерством, и, как показало время, немного преуспела. Внушенный ею здравый смысл стоял на страже моей жизни, не давая и в труднейшее время обратиться в хаос, фантазия же скрашивала жизнь. А моя, эх, не сглазить бы, некоторая удачливость на хлеб насущный мне тоже всегда казалась следствием бабушкиной ворожбы, упорства ее стремлений, умевших влиять на жизнь близких ей людей. Бабушка больше заботилась о моем теле, чем о душе, впрочем, прививая практичные нравственные понятия. В мой здравый смысл она верила, как всегда в неказистом настоящем различая черты обнадеживающего будущего, или же она верила в свою способность вылепливать желательное будущее из, казалось, непригодного материала. Надо сказать, что от ее устремленности будущее не шарахалось в испуге, как бывает, а, пускай подчас неохотно, но покорялось. На этой бодрой ноте закончу сегодняшнюю запись.